9 августа 2029 года. Серый периметр, внешний рукав. 2 световых года от звезды Тинна. Борт флагмана сводной эскадры корпорации Бетельгейзе. Мастер-полковник Грен вошел в рабочий кабинет адмиральской каюты и остановился в 5 шагах от Виктора. «Господин командующий!» «Присаживайтесь, мастер-полковник, нам есть что обсудить». «Не уверен, что господин Скру будет доволен нашей конфиденциальной беседой», усмехнулся командир линкора. «Меня не интересует его мнение». Виктор пожал плечами, удобно устраиваясь в кресле напротив собеседника. «А зря. Пусть вас не смущает его не слишком высокое звание. Лид-полковник он только во флоте корпорации. На самом же деле он такой же член совета директоров корпорации, как и Виссл, подписавший с вами контракт. В определенном смысле они даже конкуренты». «Все может быть», — спокойно ответил Вершинин. «Вот только я не состою в штате корпорации. У меня контракт, и после выполнения его условий я не намерен здесь задерживаться ни одной лишней минуты. А вот такой откровенности от вас я, честно говоря, не ожидал. Не боитесь, что ваши слова услышат те, для кого они не предназначены?» «Это мой корабль, господин Вершинин. Здесь все уши ходят только строем и строго в отведенных для этого местах», — усмехнулся Грен. «А если серьезно, ваш кабинет в данный момент накрыт полем подавления. Его генерирует мое личное устройство, купленное за немалые деньги в Империи и уже не раз доказавшее свою эффективность. Получив вызов сюда, я почему-то решил, что мы будем обсуждать не последние выверты столичной моды, и решил, что этот приборчик не будет лишним». «Очень разумно», — кивнул Виктор. «Что ж, тогда сразу начну с главного. Тот план, который я несколько часов назад изложил на заседании штаба, просто пустышка. На самом деле мы будем действовать совершенно иначе». «Почему я не удивлен?» — чуть приподнял бровь командир линкора. «То, что вы предложили нам сегодня, все тот же прямолинейный вариант, больше 2 недель назад сформулированный штабом флота. Но, может быть, несколькими чисто косметическими изменениями. Я ждал от вас большего и, скажу честно, был разочарован. Однако сейчас мне вновь стало интересно. Вы знаете что-то такое, чего не знают в штабе, но сообщать об этом на общем совещании не стали. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что вы боитесь той самой дыры в системе безопасности корпорации, через которую утекли к Танланам координаты этой системы и информация о месторождении». «Естественно. Скажу больше, я уверен, что ни место сбора сводного флота, ни его состав и численность давно не являются для Танланов секретом. Насколько я знаю, служба безопасности корпорации так и не выявила источник утечки. И, судя по всему, он продолжает делать свое черное дело. Вот только почему-то на все это усиленно закрывают глаза. Вам не кажется это странным, мастер-полковник?» «Вы очень мягко выразились, господин Вершинин. Ситуация пахнет как минимум какой-то очень нехорошей интригой, а как максимум прямым предательством. Вот только я всего лишь командир корабля, пусть и флагмана флота, и могу очень быстро перестать им быть, если открыто пойду против одного из руководителей корпорации. Кстати, почему вы решили, что мне можно доверять?» «Ну, назовем это интуицией», — пожал плечами Вершинин. Рассказывать командиру линкора о детекторе лжи, встроенном в интерфейс биопроцессора, он, естественно, не собирался. «Ну, допустим». Ответ явно не удовлетворил Грена. Но допытываться он не стал. «И к чему мне теперь готовить корабль?» «Не корабль, мастер-полковник», — покачал головой Виктор. «В первой фазе сражения вы будете командовать отрядом линейных сил сводного флота, в который войдут ваш линкор и все тяжелые крейсера. Ставить задачи командирам кораблей будете лично, и не забудьте про ваш замечательный прибор, подавляющий прослушку». «Не сомневайтесь, подполковник». Грен впервые обратился к Виктору по его земному званию. «Не забуду». «А какие задачи будет решать мой отряд?» «Смотрите внимательно». Виктор протянул руку к консоли и активировал тактическую голограмму. На объемной карте отобразилась двойная звезда и точка дислокации сводного флота корпорации. Вот только в отличие от аналогичного изображения, которое мастер-полковник несколько часов назад видел на общем совещании штаба, здесь присутствовала еще одна яркая красная отметка, расположенные по другую сторону звездной системы, в 2,5 световых годах от Тинны. «Это резервная, или, если хотите, засадная эскадра Танланов», пояснил Виктор и быстрым движением пальцев увеличил масштаб изображения. 4 тяжелых и 2 легких крейсера, 10 эсминцев и авианосец. Перед вами тот козырь, который противник собирается вбросить в игру, когда наш флот плотно увязнет в бою за спутники. «Но откуда?» — начал Грен, однако почти сразу оборвал свой вопрос, не договорив. «Впрочем, догадаться несложно. Я так понимаю, ваша таинственная гостья смогла выследить эскадру Танланов точно так же, как до того нашла наш флот?» «Не совсем так же, но суть это не меняет. В основном вы правы. Это ее заслуга». Мастер-полковник задумчиво смотрел на голограмму, изучая вражеские корабли. Виктор его не торопил. «То есть план противника заключается в том, — наконец произнес командир линкора, — чтобы втянуть нас в бой за спутники, заставить истратить значительную часть боезапаса и изрядно посадить защитные поля кораблей, а может быть и нанести им какие-то повреждения, а потом одним гиперпрыжком вбросить нам за спину эту эскадру и навалиться всеми силами. Свежими силами, заметьте». «Я пришел к схожим выводам», — кивнул Виктор. «У них может получиться», — зло блеснул глазами Грен. «Зона гравитационного ограничения у этой коричневой недозвезды очень небольшая. Они появятся из-под пространства слишком близко от места боя, и мы не успеем даже толком развернуться, чтобы достойно их встретить. Снизу нас будут бить орудия со спутников, а сверху давить объединившийся флот Танланов». «И каким вы видите результат такого сражения?» «Мы, несомненно, прорвемся, но потеряем больше половины кораблей. Это в лучшем случае. И, естественно, ни о каком продолжении операции даже думать после этого никто не станет». «Очень точно сформулировано, мастер-полковник. Сразу чувствуется большой опыт. Для того, чтобы прийти к аналогичному выводу, мне пришлось задействовать корабельный вычислитель. Вы же выдали ответ сразу, причем практически повторили результат моих расчетов. Теперь я хорошо понимаю, зачем вы морочили нам головы на сегодняшнем совещании», — с ноткой злорадства в голосе произнес Грен. «Если эта информация опять утечет, и Танланы узнают, что их план раскрыт, они просто соберут все корабли в одну эскадру, прикрывая промышленный район. И тогда нам не останется ничего, кроме лобового штурма с непонятным результатом и гарантированными высокими потерями». «Вы готовы действовать, не ставя в известность штаб и выполняя только мои приказы, мастер-полковник?» Виктор задал прямой вопрос, от которого зависела вся дальнейшая судьба операции. «Ненавижу грязные игры», — зло произнес Грен. «Нас хотели подставить, это очевидно. Кто-то внутри корпорации усердно копает под Виссло. Это месторождение его проект. Именно Виссл выбил средства на отправку во внешний рукав геологической экспедиции. Он крупно поставил и выиграл, принеся корпорации миллиардные прибыли. Естественно, его влияние пошло вверх, и многим в совете директоров это не понравилось. И теперь эти люди готовы пожертвовать нами, лишь бы Виссл облажался. Они позволили ему привлечь вас для командования флотом, чтобы после нашего неизбежного поражения ему было не отвертеться от ответственности. Ведь все ключевые решения принимал именно он, а командовал флотом его ставленник. При этом его самого по какому-то якобы срочному делу вызвали в империю, в штаб-квартиры корпорации, поручив курировать операции этому индюку Скру. Что ж, мне будет приятно посмотреть в кислые рожи этих господ, когда их план лопнет, как мыльный пузырь. Ставьте боевую задачу, господин командующий. Я готов выполнять ваши приказы, не оглядываясь на штаб».